Глава 38. Увечье. Харри приглушил Дюка Эллингтона и задумался с телефоном в руке. Этот человек знал про суперклей. И еще он знал номер Харри. Может, теперь надо определить по номеру его адрес и имя и сделать так, чтобы его задержали, рискуя вспугнуть? С другой стороны, он ждет ответа. Харри нажал на кнопку «Позвонить отправителю». Раздалось всего два гудка, потом он услышал низкий голос. «Да?» «Это Харри Холли». «Спасибо за прошлую встречу, Холли». «Угу». «А где она была?» «Ты не помнишь?» «В квартире Элиаса Скуга». «Суперклей». Харри чувствовал, как, сдавливая горло, пульсирует сонная артерия. «Я там был». «С кем я говорю? И что ты там делал?» Наступила пауза, и Харри даже показалось, что собеседник отсоединился. Но тут из трубки снова послышалось протяжное оканье. «Ой, извини, я, наверное, подписал СМС-ку просто К?» «Да. Привычка такая. Это Кол Бьёрнсон, старший инспектор из Ставангера. Ты дал мне свой номер, забыл?» Харри выругался про себя. Внезапно обнаружил, что все еще сидит, не дыша, и хрипло выдохнул. «Ты слушаешь?» «Да-да», — сказал Харри, схватил чайную ложечку, лежавшую на столе, и отскоблил от опиумного комка маленький кусочек. «Ты написал, что у тебя что-то для меня есть?» «Точно. Но у меня одно условие». «Какое же?» «Что это останется между нами». «Почему это?» «Потому что я терпеть не могу козла этого Бельмана. Ходит, понимаешь, с таким видом, будто он просто номер один в расследовании убийств. Меня прямо трясет от того, что он и гребаный Крипос задумали стать в этом деле монополистами. Пусть убирается ко всем чертям. А у меня тут с начальством проблема. Меня не подпускают ни на шаг к проклятому делу Скуга. И поэтому ты обратился ко мне? Я простой парень из провинции, Холля. Но читая в Афтен-Постен, что ты подключился к делу, я понимаю, что это значит. Ты ведь такой же, как я. Не можешь просто махнуть на все рукой, верно? — Ну, — протянул Харри, уставившись на опиумный комочек. — Короче, если хочешь их обставить, чтобы Бельмановская империя зла накрылась медным тазом, то давай. Я отправлю Бельману рапорт не раньше послезавтра. Потяну с этим. У тебя есть завтрашний день, чтобы подумать. Что у тебя есть? Я сам переговорил с людьми из окружения Скуга. А их оказалось немного, потому что он был чудак, знаешь. Шило в одном месте. Мотался по свету, причем совершенно один. Точнее, я переговорил с двумя женщинами, с хозяйкой дома. И еще с одной девицей. До нее мы добрались, когда отследили его последние звонки. Ее зовут Стина Эльберг. Она рассказала, что говорила с Элиасом в тот вечер, когда его убили. Они ехали в автобусе из города, и он рассказал ей, что был в Ховасхютте вместе с убитыми девушками, о которых писали газеты. «Странно», — говорил он, — «но никто до сих пор не обнаружил, что они были в одной и той же хижине. И он думает, не пойти ли ему в полицию и не рассказать ли об этом. Только, мол, все никак не решится. Опасается оказаться втянутым в это дело. Это-то как раз понятно. У Скуга и раньше были проблемы с полицией. Два раза на него заявляли за сталкинг. Честно говоря, ничего противозаконного он не совершал. Я же говорю, у него просто шило было в одном месте. По словам Стины, она опасалась его, но в тот вечер, похоже, он сам чего-то боялся. Любопытно. Стина сделала вид, что не знает, о чем он говорит. И тогда Элис рассказал ей еще об одном человеке, который был в той хижине. И ей показалось, что он действительно знает, кто это. А вот сейчас тебе будет по-настоящему интересно, потому что это известный человек. Так сказать, звезда второго ряда. Да ну! По словам Элиаса Скуга, там был Тони Лейке. Тони Лейке? Я обязан знать, кто это. Дружок дочки Андерса Галтунга, судовладельца. Перед внутренним взором Харри возникла пара газетных заголовков. Тони Лейке, так называемый предприниматель. Это означает, что он зарабатывает большие деньги неизвестно как. Во всяком случае, не тяжким трудом. Кроме того, он красавчик. Но это не означает, что он мистер Найс Гай. Мистер хороший парень. А сейчас самое интересное. У парня есть щит. «Щит?» — переспросил Харри, изображая недоумение, чтобы показать Колбьёрнсону, какого он мнения насчет его англицизмов. «Криминальное прошлое. У Тони Лейке судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Хм! Ты проверил?» Тони избил и покалечил некого Уля С. 6 августа между 11.20 и 11.45 возле танцевального клуба в местечке, где жил у деда. Ему было 18, Уле 17. И я, разумеется, думаю, что все произошло из-за бабы. Хм. Пьяные юнцы подрались из-за девчонки, дело обычное. Говоришь, нанесение тяжких телесных? Да, потому что там все было серьезнее. После того, как Лейки избил и повалил Хансона, он сел на него верхом и стал резать ему лицо ножом. Парень получил увечья, но в суде говорили, что все кончилось бы еще хуже. Не прибеги туда, люди, и не оттащи Лейки от этого бедолаги. И больше ничего? Только этот приговор? Тони Лейки был и раньше подвержен приступам ярости. Дрался он регулярно. Один свидетель рассказал на суде, как в средней школе Лейки чуть не придушил его ремнем за то, что он наговорил лишнего про его отца. Похоже, кому-то предстоит долгий разговор с Тони Лейки. Знаешь, где он живет? У вас в городе. Холменвейен. Погоди-ка. 172. Ясно. На западе. Ладно. Спасибо. Колбьёрнсон. Не за что. Кстати, есть еще кое-что. Сразу после Элиаса в автобус вошел мужчина. Он сошел на той же остановке, что и Элиас. И Стина говорит, что видела, как мужчина направился за ним. Но описать того человека она не смогла. Лицо у него было прикрыто шляпой. Впрочем, это еще ничего не значит. Верно. А вообще я на тебя рассчитываю, Холли. Рассчитываешь на что? На то, что ты правильный парень. Хм. Спокойной ночи. И тебе. Харри сидел и слушал герцога. Прозвище Эллингтона, дюк по-английски, значит герцог. Потом схватил телефон и нашел номер Каи в списке контактов. Собрался уже нажать на кнопку вызова, но передумал. Неужели он за старое? Падать самому и тащить за собой других? Харри отложил телефон, у него есть выбор. Самое умное будет позвонить Бельману, а самое тупое — действовать одному на свой страх и риск. Харри вздохнул. Что он себе навоображал? Нет у него никакого выбора. И он сунул зажигалку в карман, упаковал комочек в фольгу, убрал в бар, разделся, поставил будильник на 6 и лег в постель. Выбора нет. Он заложник собственной модели поведения. И каждое его действие жестко обусловлено. В этом смысле он не лучше и не хуже тех, за кем гоняется. С этой мыслью он и заснул с улыбкой на губах. Ночь благословенно тиха. Она врачует взор и проясняет мысли. Новый старый полицейский Холле. Я должен ему это рассказать. Не показывать ему все. Ровно столько, чтобы он понял. Чтобы он мог это остановить. И чтобы мне больше не надо было делать то, что я делаю. Я сплевываю и сплевываю. Но кровь заполняет мой рот снова и снова.